Хотя зачем все это самой Интисар, ей и так неплохо живется без всякого равенства, а остальные, какое до них дело, верно, верно же, неверно. Эта мысль яркой вспышкой озарила сознание девушки, заставив ее широко распахнуть глаза, горящие пониманием. Магия – это огромная сила. Зачем же Бог подарил людям столь огромную силу? Явно не для того, чтобы человечество заботилось только о своем благополучии. Равенство. Может, для этого и была дана такая сила, ведь вместе с силой в комплекте всегда идет и ответственность. Чем больше одно, тем больше другое. Магия – огромная сила, огромная ответственность, ответственность за этот мир, за то, чем мы его сделаем для всех, наслаждением или страданием. Пока что человечество успешно превратило его во второе, да-да, именно в страдание. Интисар, которая, между прочим, тоже представитель человеческой расы, вовсе не кайфовала в Гануде, херовее, чем там она себя нигде не чувствовала, даже на тренировках Дергама и то больше нравилось. Затянувшееся молчание прервал крик отчаяния и боли желудка Интисар, которая залилась краской смущения. Не ожидала она такого поступка от своего живота, опозорившего ее перед собеседником. На секунду даже показалось, что само время замерло. Предложил ничуть не озадаченный Юга, протягивая ей яблоко, которое ему кинул Соломон в качестве сухого пайка. Он прекрасно понимал, что она голодна, ведь Интисар не обедала, точнее не смогла дойти до стола, и не видел ничего постыдного в том, что желудок дал знать о своих страданиях. «Спасибо», — смущенно и как-то дерганно произнесла девушка, принимая жертву Уга, тут же вгрызаясь в сочный фрукт. Стыд и голод действовали по схеме «пост сдал, пост принял». «Давай помогу залечить раны», — произнес парень, подсаживаясь чуточку ближе и удобнее перехватывая свой посох. «Какие?» — и столько недоумения в янтарных глазах, что часть его перепала Уга. «У тебя колени и локти сбиты», — проинформировал он пострадавшую. «Ау!» Но все же ноги послушно выпрямила, позволяя волшебнику залечить небольшие кровоточащие ранки на коленях, а потом и до локтей дошло. «Еще один вопрос, а почему тот белобрысый все время ко мне цепляется?» «Понимаешь», — замялся Уга, не зная, как правильнее аргументировать поведение Иснана. «Этот, как сказала Интисар, белобрысый самого Уга донимает, причем с таким удовольствием, будто другой радости в жизни нет, у него такой характер. Иснан немного вредный». «Немного?» — скептично выгнула черную бровь девушка. «Но зато он очень хороший друг. Тут же нашелся парень. Было бы неплохо, если бы вы нашли общий язык. Ну а ты, что я?» — непонимающе заморгал Уга. «Было бы неплохо, если бы мы нашли с тобой общий язык, а разве мы уже его не нашли?» — улыбнулся волшебник. «Хороший ответ», — усмехнулась Интисар, пожимая руку новому другу. «Утро. Тренировочный полигон. Ну, надо же!» — присвистнул Дергам. «Кто решил нас почтить своим присутствием, да еще и без священного посоха? Видишь, какая я великодушная!» «Цени!» — ухмыльнулась Интисар. «А как мы запели?» — ехидно протянул мужчина. «Ну, раз у меня сегодня событие, то и отнестись к этому надо серьезно. Сархан, Анвар, берете девчонку на себя, то есть?» — не понял зеленоволосый. «Вот так подфартило!» — воскликнул Сархан, привычным движением откидывая за спину длинную косу алых, словно красное вино, волос. «Сегодня будете тренировать ее, а я пока позанимаюсь с остальными, но как только освобожусь, ты, моя», — оскалился волшебник, но, видимо, чего-то не рассчитал, потому что вместо ожидаемой гримасы ужаса на лице девчушки, она лишь состроила насмешливую рожицу. «Не недооценивай меня», — это был явный вызов. И чтобы усилить эффект, она высунула язык и показала волшебнику указательный палец, но адресат прекрасно понял, какой именно палец ему хотели показать, просто воспитание не позволяло. «Мужество ей не занимать», — ухмыльнулся Анвар, предвкушая грандиозное зрелище. «Мужество — это искусство бояться, не подавая виду», — философски изрек Сархан, и прав он был чуть больше, чем на 100%. Глава 7. Альматаран, 4. 3 года пролетели как одно мгновение. Когда жизнь насыщена разнообразными событиями, кажется, будто время идет в несколько раз быстрее. У Интисар этих событий произошло немало. Изменения, произошедшие с девушкой, были колоссальные. За это время она повзрослела, похорошела внешне, частично изменился ее характер, жаль только, что не в лучшую сторону. Она стала сильнее, многому научилась, сильно привязалась к другим и стала упрямее. Намного упрямее, можно даже сказать, что именно это ее качество способствовало достижению всех имеющихся результатов. Первые успехи были достигнуты на тренировках Дергама. После 5 месяцев общей подготовки, мужчина начал лично обучать ее рукопашному бою. Волшебник частенько говорил, что она была рождена для этого, так как результат многократно превосходил его начальные ожидания. Разумеется, все это делалось вовсе не для того, чтобы она стала каким-то невероятным бойцом или лезла в драку при любой возможности, совсем нет. По факту Интисар не нуждалась в искусстве рукопашного боя, так как являлась волшебницей и никогда не сражалась без магии. Тренировки были направлены на то, чтобы закалить тело, увеличить выносливость девушки, что напрямую отражалось на ее волшебстве, и надо отметить, что занятия принесли свои плоды. Интисар на всю жизнь запомнила главное правило: чем сильнее тело, тем сильнее волшебство. В спаррингах волшебница оттачивала мастерство с Сарханом и Анваром, за что была им очень благодарна. Не каждый захочет тратить свое время, тем более на то, чтобы драться с девчонкой, а через пару лет, защищаться от ее ударов. В отличие от Интисар, Сархану лучше всего давался меч, Анвару – дальнобойное оружие, неважно какое, лук со стрелами или метательные ножи. Парни, бесспорно, были хороши и без оружия, но рукопашный бой – это все-таки по части Интисар. Она девушка, по определению более гибкая, быстрая, ловкая и активно этим пользуется. Правда, в спарринге с сильным парнем грубой физической силы ей явно не хватало, но она нашла способ это компенсировать. Ее главные приемы – болевые или удушающие захваты, подсечки, а также самая любимая техника, неоспоримый лидер среди всего остального – схватить противника за волосы и долбануть башкой обо что-нибудь. Единственный, кому Интисар после 3 лет обучения проигрывала – сам Дергам, но волшебник был уверен, еще несколько лет, и его опрокинут на лопатки, а возможно и вниз головой, тут уж смотря, как сильно девушка захочет на нем отыграться за суровые тренировки. Но это все потом, возможно, когда-нибудь. А сейчас она валяется на земле, глотая пыль, после ловкой подсечки от своего учителя. Опять, интересным было то, что, несмотря на все свои возможности Сархан, Анвар и Интисар практически никогда не показывали своих умений вне тренировок, не вступали в сражения без магии. Особенно Интисар. В этом просто не было нужды. Трое молодых людей, волшебники, они воины, и сражаются они всегда с помощью магии. Рукопашный бой и бла-бла-бла. Звучит все это здорово, если только не упоминать слабые стороны. У Интисар было много слабостей. Правда, много. Другое дело, что она скрывала их изо всех сил, поэтому мало кто знал об их существовании, что, к сожалению, не отменяло факта их наличия. Например, одной из ее слабостей было фехтование. Дай ей в руки меч и выпусти сражаться, вероятность того, что она по неосторожности фарш себя порубит, стопроцентная. Сколько Дергам вместе с Арбой не надрывались, Интисар никак не могла овладеть холодным оружием. Вообще никаким, даже маломальски. Арба, женщина, являющаяся сильнейшим мечником среди ныне живущих, не смогла обучить девчонку фехтованию, это было уму непостижимо. Интисар совершенно не уживалась с холодным оружием, в итоге Дергам и Арба просто махнули на это дело рукой. Видимо, кому-то дано, а кому-то нет. Хотя стоит отметить, что в спарринге с мечником Интисар с лихвой компенсирует эту слабость своей сильной стороной. Ее величайшие достижения на данный момент – победа над Арбой. Да, она смогла одолеть Арбу, и гордится этим до такой степени, что чуть ли не искры из глаз летят от самолюбия. Конечно, это не означало, что девчонка была сильнее мечницы, она всего лишь оказалась быстрее, изворотливее и хитрее, но, как говорится, победителей не судит. К тому же, особо похвастаться перед кем-то Интисар не могла, победу эту видели только 3 человека, Соломон, Сархан и Уга. Даже Дергам и Анвар не видели, они на тот момент тренировались в другом зале, поэтому о случившемся знали только со слов очевидцев. Но одно дело, слова, и совсем другое, увидеть воочию, так что градус крутости и эпичности был конкретно снижен. Хоть это и будет повторением, но стоит еще раз сказать, Интисар – волшебница, а не воин, и в бою ее главное оружие – магия. Здесь у нее тоже были успехи, причем огромные. О, в магии она была настоящим виртуозом, и Уга неоднократно отмечал это. К волшебству брюнетка подходила творчески еще с самого детства. Как оказалось, ее основным хобби было создание заклинаний, ее собственных. Интисар сочиняла и сочиняла все, на что только хватало фантазии, а ее хватало на многое. Тем, кто всегда поддерживал ее в этом и всячески помогал, был Уга. В своем интересе к магии и стремлении изобрести что-то новое эти двое хорошо спелись. Да и он многому ее научил, время от времени помогал в создании некоторых заклинаний. Простые, сложные, неважно, все они были уникальны, потому что являлись самоделками. Заклинание меткости, заклинание зыбучих песков, заклинание защиты от звуковой магии, заклинание увеличения скорости. Казалось бы, ерунда ерундой, кому нужны столь мелочные заклинания, когда в руках священный посох. Но Интисар испытывала восторг каждый раз, когда использовала свои самоделки, радовалась как ребенок, которому подарили большую конфету. Она считала, что при правильном использовании такие заклинания невероятно полезны. Магой в разы тратится меньше, чем при применении мощных заклинаний, а победа все равно у сопротивления. К тому же, появлялось разнообразие. Иметь в своем арсенале 2-3 заклинания, ну и что, что очень мощных и разрушительных, и постоянно использовать только их, ужасно скучно. Разве плохо, когда у тебя большой выбор? Не обошлось и без маленьких проблем. Речь идет о заклинаниях, которые надо накладывать на кого-то или что-то для получения эффекта. Себя заколдовать девушка не могла, кого-то другого или предметы, пожалуйста, но не себя. Почему-то Интисар очень сложно было поддерживать контроль над такими заклинаниями не со стороны, и в таких случаях оно либо просто рассеивалось, не успев сработать, либо давало совершенно неожиданный и не всегда приятный результат. Например, заклинание, сочетающее в себе три типа магии – водяную и световую для придания невидимости, и пространственно-временную, точнее ее подтип, телепортационную, для прохождения сквозь предметы. На себя такое наложить – большая фига, на кого-то другого – успех. Интисар нашла только один выход из этой проблемной ситуации – запечатать в чем-нибудь эти заклинания, чтобы использовать их уже готовыми в нужный момент, а не складывать каждый раз формулы по новой и удерживать их под контролем. Столь светлую идею, как артефакты, подкинул Уга, который научил ее их создавать. Наиболее подходящими на роль шкатулок для заклинаний стали драгоценные камни. Не без помощи всезнающего Уга, Интисар, используя свою пространственно-временную магию, научилась помещать прямо внутрь камней заранее приготовленные магические формулы. В драгоценных камнях заклинание будто застывало навечно, и использовать его можно было сколько угодно раз, всего лишь влив необходимое для активации магической формулы количество магой. Конечно, драгоценные камни добывать было сложно, но используя другие материалы, дерево, металл, бумагу, девушка, один, либо не могла поместить заклинание внутрь предмета, а нанося их снаружи, они становились одноразовыми, то есть использовал разок и формулы тут же стирались с поверхности. Два, либо материал не мог выдержать силу заклинания и сжигался, обращался в пыль, разрывался на куски и осколки, взрывался. Одним словом, уничтожение. Вся эта самодеятельность продолжалась 1,5 года. Интисар постоянно носила свои драгоценные в прямом смысле артефакты с собой. Некоторые в маленьких сумочках, прикрепленных к поясу, некоторые в виде неприметных украшений. Каждый день сопровождался обещанием самой себе придумать способ хранения получше, но достойных идей касательно этого пока не было, а заклинаний с каждым месяцем становилось все больше. Уга однажды в шутку посоветовал куда-нибудь записать все заклинания, иначе такими темпами через пару лет ей придется таскать с собой телегу, забитую артефактами. Интисар шутку оценила, перспективе не обрадовалась, а к словам прислушалась, и на следующий день все украшения были сняты, артефакты вновь превращены в обычные предметы. Тот вечер, когда Уга решил пошутить, стал для Интисар вечером, перетекшим в ночь, скандала с самой собой. Начиная с того, что ей уже надоело таскать весь этот груз с собой, но ведь столько сил и времени на него было потрачено, заканчивая тем, что некоторые заклинания, над которыми она так старалась, ее уже утомили и недостойны того, чтобы тратить на них артефакты. Скучные они все стали со временем, а раньше такими невероятными казались. Уга, молча, смотрел на метание девушки из одного угла его комнаты в другой, внимательно слушал, даже пытался утешить, хотя в этом споре Интисар с Интисар он был явно лишний, а потом подарил ей небольшую книжку в кожаной коричневой обложке, сказав, что туда она могла бы записывать все, чтобы не забыть. Тогда и не будет нужды в артефактах, все равно 90% заклинаний, которые знает, Интисар не использует. Какая же она была тогда, вечно озорная и непробиваемая Интисар, которая никогда не была особо чувствительной, которой самоуверенности и самолюбия не занимать, а жалости или душевной мягкости от нее хрен дождешься, была в тот момент такая растерянная и смущенная внезапным подарком, выглядела невероятно мило. Уго и не подозревал, что Интисар вообще возможно тронуть чем-нибудь. Она была эмоциональной, бесспорно эмоциональной, но не чувствительной, жесткая, как однажды сказал Уго. В тот вечер, когда Интисар уже прекратила сокрушаться из-за ерунды, Уго отметил, что девушка повзрослела. Старые заклинания стали казаться ей простецкими и неинтересными, потому что Интисар как волшебник перешла на новый уровень. Она росла, вместе с ней росла и ее сила. Девушка двигается дальше, развивается. Вся эта канитель с артефактами нужна была для того, чтобы она училась, тренировалась, развивалась. Эти шаги надо было сделать в жизни, а Уго только рад был ей помочь. Он вообще парень добрый, но всему рано или поздно приходит конец. Вот и брюнетка остыла к своему, теперь уже бывшему, увлечению, продолжив совершенствовать свое волшебство другими способами. С того дня Интисар практически никогда не расставалась с небольших размеров книжонкой, в которую все записывала, так как запомнить все заклинания, механизмы волшебства, теории, предположения, всякие наброски она чисто физически не могла. Следующие полтора года ушли на то, чтобы написать, по меньшей мере, три рукописи страниц в 300-400, не считая многочисленных вкладышей. На бумагах были записаны разные магические формулы, принцип действия каждого заклинания, магии в целом, кое-где были схемы, пометки, примечания. В общем, девушка исписала не одну книжонку, причем исписала основательно, на славу. Так как места на базе сопротивления было немного, то не у всех были собственные комнаты, исключением являлся Уго. Но его комната это скорее рабочий кабинет, он даже не спит в той комнате, потому что нет места, все завалено книгами, разными изобретениями и тому подобным. Вторым, кто получил такую привилегию, стал Интисар. С ней была та же история, что и Суга. Завалила свою комнату барахлом и не оставила места для сна, даже стены обклеила большими пергаментами с набросками непонятно чего и какими-то записями. Стол всегда был завален не только хламом, но и всякими артефактами на пару со склянками, содержащими зелья. Книги и собственные рукописи валялись не только на полках стеллажей, но и на полу, и на столе, и еще бог знает где. Большая часть исписанных ею страниц хранила записи о пространственно-временной магии, которой в сопротивлении владела только Интисар. Все-таки это ее любимый вид магии и неудивительно, что ею она владеет лучше всего остального. Не раз собственная сила помогала ей комбинировать разнообразные формулы, которые в норме не совмещались, и создавать поистине необычное волшебство. С помощью пространственно-временной магии, Интисар могла скреплять несовместимые магические формулы, соединяя их крохотными порталами особого строения. Таким образом, эти формулы как бы и не соединялись, что позволяло избежать катастрофических последствий, но в то же время контактировали. К примеру, так было создано заклинание, приведшее Уго просто в восторг, а остальных ребят в ужас, тройная сфера. Да-да, название говорит само за себя, и использовать эту технику Интисар может только при условии, что третий глаз будет открыт, а священный посох использоваться во всю силу. Принцип в том, чтобы создать вокруг себя три концентрические сферы в определенном порядке. Сначала полупрозрачную с красно-оранжевым отливом сферу из огненной магии, которая будет средней, раскалить ее наружную поверхность до такой температуры, когда все, что будет с ней соприкасаться, быстро испепелится. Потом наружную сферу, это самая сложная часть, простая прозрачная сфера, которая при соприкасании распознает врагов и союзников, по усмотрению заклинателя, разумеется, и будет избирательно открывать порталы, мгновенно хватая волшебников сопротивления или представителей других рас, перенося их в безопасное место. Наконец, внутренняя сфера. Создание на конце посоха средних размеров, примерно метр в диаметре, темно-синего шара из гравитационной магии, имеющего колоссальную силу притяжения, которой практически невозможно сопротивляться. Вот и весь секрет. Внутренняя сфера притягивает всех без исключения, этот дефект так и не получилось исправить, средняя сфера сжигает врагов, а наружная сфера, распознавая подлетевших друзей, открывает по всей своей площади одиночные порталы, спасающие союзников от испепеления, и тут же закрывает их. Хоть все это и создается в три этапа, но является одним целым заклинанием, для его создания используется одна длинная единая формула. Стоит отметить, что после этого приема Интисар не может и пальцем пошевелить от бессилия, поэтому использовала она его всего два раза в жизни, потом надоело. Надоело, что ее кто-то несет до базы как мешок картошки, при этом без конца причитая, почему именно он должен быть носильщиком. Это лишь один пример, таких заклинаний у Интисар вагон и маленькая тележка, одна только замораживающая волна магической энергии чего стоит. Правда, атакует во все стороны, заковывая во льдах все, через что пройдет, но тут волшебница смогла предусмотреть систему своих не трогай. Так что пока противники выбираются из сковавшего их льда, волшебники сопротивления имеют возможность свободно атаковать. Вот так вот, некоторые заклинания она сама придумала, с некоторыми ей помог Уга. Он всегда краем сознания отмечал, что Интисар слушает его взахлеб, чуть ли не записывая за ним каждое слово. Признаться, волшебнику это очень льстило. Раньше, когда речь заходила о волшебстве как о науке, Уга слушал только Соломон, а тут еще один понимающий его человек, и не просто понимающий, а слушающий. Про регулярное, одолжи на время пару книг, и говорить не стоит, все в сопротивлении знали. Интисар пылает невообразимой любовью к волшебству, возможно, даже больше, чем к живым людям. Почему? Потому что, Интисар, иди с Фалан, прикройте отряд, заходящий с северной части. Сейчас, я только заберу из той полуразрушенной библиотеки одну книгу. Книга, ты шутишь, иди сейчас же, нашим людям нужна твоя помощь, отчаянно кричала волшебница. Кажется, ее звали Джафхара. Хватит драматизировать, Арба находится в той части, она всех и прикроет. Командным голосом прикрикнула брюнетка, которая ненавидела, когда начинают преувеличивать степень катастрофы. Та книга нужна мне, я заберу ее, а потом пойду к северной части. Как ты можешь, и вообще, как разговариваешь со старшими? Брысь отсюда, иди, помогай ребятам, раз заняться нечем. В оправдании Интисар стоит сказать, что Арба тогда действительно была там, где требовалась помощь, а книга, которую так хотела заполучить брюнетка, содержала в себе некоторые знания о пространственно-временной магии. Да и Джафхара всегда не нравилась Интисар, слишком нежной, хрупкой, ранимой, короче, слишком женственной девушкой была, еще и с обостренным чувством правильности. Она обожала читать нотации Интисар, та же по своей натуре была сволочью, некоторые утверждают, что стервой, так что она не могла долго выносить лекции о высокой морали и нравственности, от них голова начинала гудеть. Кстати, раз уж были озвучены взлеты, стоит упомянуть и о падениях. Талантливая волшебница и бла-бла-бла, да, есть такой момент, но без казусов не обходилось. Интисар любила магию, но это не значит, что все удавалось с первого раза. Ошибки были, много ошибок, хоть с ними и приходил бесценный опыт. Тут-то и была очередная слабость Интисар. Не всегда все удавалось сразу, и частенько эксперименты волшебницы в первый-второй раз имели не лучшие последствия. То взорвет что-нибудь, то разнесет, и это еще самые слабые последствия из возможных. Например, во время очередной вылазки разведчиков, им необходимо было собрать информацию об одном из ганудов, который был следующим на очереди захвата. По максимуму разведав близлежащие к башне территории, собрав столько информации, сколько было возможно, разведчики собирались вернуться на базу и изложить все свои наблюдения Соломону, как Интисар взбрело в голову именно в этот момент развести полемику на тему, а как же сама башня? Да, ее пространственно-временная магия была очень полезна в разведке, никто этого и не отрицает, но осмотреть саму башню, да еще и изнутри, чистой воды самоубийство. Если волшебники подберутся слишком близко, их заметят и тут же начнут атаку, а четверо против целой оравы врагов. Тут даже теоретически не выжить. Чтобы осмотреть всю башню, ребятам придется разделиться, как и всегда, чтобы меньше времени ушло на сбор информации, но тогда Интисар уже не сможет вовремя перенести всех в безопасное место, потому что элементарно не будет знать, что, где и с кем происходит. Да и если их заметит, грядущая осада этого гануда будет сорвана, так как праведники усилят защиту настолько, насколько возможно, сопротивлению будет просто-напросто не подступиться. Отдав команду уходить, Дергам, Сархан и Анвар собирались вернуться на базу, но Интисар их остановила и попросила дать ей 20 минут. Под шокированные взгляды своих товарищей, она превратилась в обыкновенного хорька и тенью пробежала в Ганут. Ну, кто заподозрит небольшого черного хорька с белой мордочкой в шпионаже? Конечно, никто, ведь здравомыслящему волшебнику не придет в голову превратить себя в животное. Для волшебников, для людей, расы, избранной Богом, превращать себя в нелюдя, унизительно. В этой форме Интисар не могла использовать магию, но зато могла разговаривать, так что донести информацию до своих ребят не было проблемой. В итоге, волшебница-хорек вернулась в целости и сохранности, с большим количеством полезной информации, которую она тут же выложила трем ожидавшим ее волшебникам. Тут-то и наступил казус. Колдовать в этой форме она не может, а автоматическая система обратного превращения не была предусмотрена. Такого хохота на базе сопротивления давно не было. Еще бы, злой, ругающийся хорек. Даже Уга, который потом все-таки смилостивился и расколдовал бедную девушку, не сдержал смеха. Но он хотя бы смеялся по-доброму, не то что Иснан, Дергам, Сархан, Анвар, Вахит или любой другой из сопротивления, они все от души ржали, за исключением Соломона. Он, проявив чудеса уважения и сострадания, деликатно покашлял в кулак, 20, но это не самый громкий пример. Апогеем всего этого был день, когда она чуть все сопротивление не угробила. Был прекрасный солнечный день, ничто не предвещало беды, и вдруг Интисар телепортировала прямо на базу ствол какого-то дерева, обвитого несметным количеством лиан. Оскорбленная за день до этого чьим-то замечанием, что нет в девушке чувства прекрасного, она твердо решила доказать обратное умнику. Взяв под контроль своей волшебной силы то, что притащила на базу, она заставила дерево прямо на глазах менять форму, постепенно превращаясь в красивую сказочную лодку с узорами из лиан и другими прекрасными чудесами. Вот только что-то пошло не так, и волшебство вышло из-под контроля. Множественные лианы, будто ожившие, явно взбесившиеся и к всеобщему ужасу магически увеличивающиеся в количестве, начали крушить базу и нападать на всех окружающих, молниеносно хватая людей в свои удушающие объятия и пытаясь, как ни удивительно, задушить. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы Вахит не сжег все к чертовой матери. Он и Интисар пытался заодно сжечь, но та слишком умная оказалась, вовремя исчезла. 2 дня где-то пропадала, пока волшебник не остыл, ну и все остальные в сопротивлении. Еще одной, и главной, слабостью была простуда. Девушка болеет редко, но основательно. Во время болезни, Интисар вообще никакая. Плохо соображает, теряет чувство реальности, и, что хуже всего, теряет контроль над своими силами. Магия начинает выходить из-под власти своей хозяйки. Если за ней во время болезни ухаживать, принимать все меры для психологического и физического успокоения заболевшего организма и держать под зорким наблюдением состояние девушки, то все принимало довольно безобидный характер. Ограничивалось тем, что вокруг Интисар в золотистом вихре начинала кружиться вышедшая из-под контроля волшебная сила, которая, словно пытаясь дотянуться до неба, исходила из тела волшебницы и, поднимаясь вверх, бесполезно рассеивалась в воздухе. Сила словно таяла на глазах, а вот если присматривать никто не будет. Может, это одно из проявлений ослиного упрямства, хотя скорее обыкновенного идиотизма, но если не заставлять силой, Интисар лечить себя никогда не будет, аргументируя это тем, что «я еще молода и полна сил, мой организм сам вытравит заразу», потом ее состояние, вполне ожидаемо, многократно ухудшалось. В таком состоянии ставшая бесконтрольной волшебная сила пытается вырваться любыми способами, и Интисар, совершенно не соображая, что делает, начинает непроизвольно телепортироваться отрывочными скачкообразными перемещениями, радиус которых просто невероятен. Пытаясь таким образом избавиться от внутреннего напряжения, возникающего из-за взбесившейся силы, Интисар развивает огромную скорость в телепортации, доходящую чуть ли не до скорости света. Звучит круто? Да, вот только последствия всего этого могут быть кошмарными. Перемещения, еще и на плохо соображающую голову, происходили с такой скоростью, что была велика вероятность в один прекрасный момент пересечь границу измерений, либо ворваться в поток времени, чего делать ох как не стоит, либо затеряться в лабиринтах межпространственных коридоров. Эти три исхода являются тремя наиопаснейшими возможностями пространственно-временной магии. В первом случае опасность представляет то, что все измерения разные, и энергия, дающая жизнь мирам в каждом из них, соответственно тоже разная. К примеру, в мире Альматарана такой энергией является магой, в других измерениях, уже что-то другое. Разные виды энергии при контакте вступают в конфликт, так как являются чужеродными по отношению друг к другу. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей, но энергетический конфликт все равно происходит. А энергия дает жизнь не только миру, но и существам, населяющим его. Ну, вы понимаете, попади человек из одного измерения в другое, велика вероятность, что его убьют не местные туземцы, а энергия самого мира, словно яд, со временем погубит нашего странника, если вовремя не предпринять мер каких-нибудь мер, там еще неизвестно, что вообще делать надо. Во втором случае опасность представляет то, что со временем шутки плохи. Когда говоришь «ворваться в поток времени», естественно, первое, что приходит на ум, это возможность попасть в прошлое или будущее. И для чего делать подобное? Правильно, чтобы узнать что-либо или изменить. Так вот, херня все это. Не родился еще тот, кто сможет сориентироваться в потоке времени. Представьте, что время – это река, бесконечная, которой конца и края нет, а все, что когда-либо происходило, происходит или будет происходить, это безграничное количество событий, рыбы, плавающие в реке, их секстиллион, децилион. Все они разные, исключительные, но их столько, что в глазах рябить начинает, и постепенно забываешь, что ты вообще хотел. А ты хотел выловить в этой реке только одну определенную рыбку, только она одна тебе нужна. Реально? Ага, конечно. Так и со временем. Выловить в этом бесконечном потоке нужный момент и ворваться в него. Смешно. Но время в любом случае выбросит тебя из своего потока, а куда именно выбросит? Вопрос на миллион. В третьем случае опасность представляет все. Неясно, чем именно являются лабиринты межпространственных коридоров, это что-то вроде другой реальности. Нет, это даже что-то, граничащее между двумя реальностями. Попасть туда, значит навечно быть заточенным где-то. Причем не только в физическом плане. Из этих лабиринтов нет выхода. Любопытный парадокс. В простуженном состоянии Интисар как никогда бесполезна, и в то же время опасна. Так что, лечение она никогда не проходит в одиночестве. Уга, когда узнал, что она, во-первых, сама о себе не позаботится, а во-вторых, начинает хаотично телепортироваться. Добавив к этому то, что он просчитал в уме, касательно последствий, строго-настрого запретил ей болеть в одиночестве. Звучало до невозможного глупо, и такой реплики она никак не ожидала услышать от гениального Уга. Но все веселье сошло на нет, когда Соломон поддержал решение друга. При этом выражение лица юноши было как никогда напряженным, и это говорило о том, что он согласен с Уго не просто из-за дружеской солидарности. Стоит заметить, что за прошедшее время отношения со всеми товарищами наладились. Ладно, не прямо со всеми, но с большинством. Конечно же, на первом месте среди друзей великий, неповторимый, умнейший и непревзойденный Уралтуга Нойнуев. В простонародье, скромняшка Уго, Дергам, Сархан и Анвар, вне классификации, они входят в негласную категорию «семья», так как что ни говори, но эти трое стали самыми близкими и чуть ли не родными. Ну а после Уга идут все остальные – Сетта, Вахид, Фалан, Арба, Соломон, Иснан. Неважно, в каком порядке, главное, чтобы Иснан был на последнем месте в списке дружбы. Интисар и Иснан до сих пор цапаются, но уже без агрессии и не так сильно, как в начале. Как ни странно, после первой беседы с Уга, Интисар действительно пошла на мировую. Было сложно, серьезно сложно, потому что когда Интисар пыталась помириться, Иснан внезапно становился невыносимо остроумным, и все выливалось в очередную ссору, но со временем отношения как-то сами собой наладились. Теперь Иснан и Интисар просто заклятые друзья, как говорит сама Интисар. Разумеется, Иснан мой друг, но бесит он нечеловечески. Про Иснана тоже есть что рассказать. Спустя 2,5 года после появления Интисар в сопротивлении, Дергам прилюдно извинился перед ним за то, что подкалывал парня на тему симпатии к новенькой. Конечно, в своей привычной грубовато-хамоватой манере, но ведь извинился. Со временем мужчина понял, что эти двое лезли друг к другу просто потому, что слишком похожи своими невыносимыми характерами. Точнее, характеры разные, невыносимость одинаковая. Иснан, вредина и хулиган, Интисар, редкостная язва и упрямица, вот и не уживались вместе. С остальными членами сопротивления было почти все гладко. Некоторые волшебники частенько не одобряли своеволие Интисар во время сражений, говоря, что она ставит под угрозу общее дело, ради которого люди рискуют жизнями. Но это говорили какие-то слишком уж серьезные вояки, которые по непонятным причинам акцентировали внимание на существовании именно Интисар. Других волшебников в сопротивлении им мало, что ли? Соломон еще в самом начале быстро смекнул, что Интисар нужно просто сказать, что от нее требуется, и оставить в покое, предоставив полную свободу действий. Она разберется, что надо делать. Интисар всегда знает свою работу и выполняет ее так, как считает нужным для достижения необходимого результата. По этой причине лидер сопротивления не давил на нее, не ограничивал и спокойно реагировал на все ее действия. Именно за то, что Соломон не пытался ей указывать, предоставил свободу действий и не заставлял действовать так, как я хотел, она прониклась к нему искренней дружеской симпатией. Лидер сопротивления сразу понял одну простую истину. Интисар была свободной. Абсолютно, совершенно, полностью свободной. Может, ее магия так вскружила ей голову, может, она родилась такой, может быть все, но факт остается фактом. Интисар живет в свое удовольствие, просто потому что у нее есть такая возможность, и она ее использует. Парни как-то раз в шутку начали ассоциировать девушек сопротивления с чем-нибудь. Вариантов прозвучало много. И хрусталь, и цветок, и рассвет, и бриллиант, и конфета. Но когда очередь дошла до Интисар, все единогласно сошлись на ассоциации с ветром. Вольный, неуловимый, игривый, всегда находится рядом и при этом не увидеть глазами, не прикоснуться руками, но если начнет буйствовать, это пидец. Такая вот она, 20-летняя волшебница сопротивления. Новый день был солнечным и многообещающим. Сегодня в полдень волшебники под предводительством Соломона должны были захватить очередной священный посох. Судя по данным, которые собрала разведка, бой обещал быть относительно легким, поэтому Соломон дал Дергаму, Сархану и Анвару выходной, заверив, что их помощь не понадобится в сражении. Они отлично поработали во время разведки и заслужили отдых. Благодаря их стараниям победа уже, можно сказать, досталась сопротивлению. Интисар тут же раскатала губу. Сегодня прекрасный день, настроение у нее тоже не менее прекрасное, и она уже предвкушала несколько часов свободного полета, ощущение потоков ветра, легкий шум в ушах, небесную прохладу и... Интисар, ты идешь с нами. Именно сегодня Соломона прокляли до 9-го колена. Твоя помощь никогда не будет лишней. Так что закатай-ка губу обратно. Тут же не упуская момента, вставил Иснан, чуть насмешливо, но абсолютно беззлобно усмехнувшись. «Вы что, серьезно?» – возмутилась брюнетка. «Без меня вообще никак, вас же идет человек 10, 36, 58, что-то многовато вас, кстати, идет, Интисар». Строгий голос Арбы поубавил градус возмущения у девушки. Мечница всегда оказывала на Интисар эффект строгой мамы, любящей, но строгой. «Имей совесть, мы идем сражаться, а не гулять, и очень зря, нам потребуется любая помощь, ну конечно, хоть раз забудь о своих шалостях и отнесись к делу серьезно, я и так всегда серьезно, продолжишь дурачиться, и с кем я говорю, парня никогда не будет, Дэн, стоп, что, Арба, как ты можешь», притворно ужаснувшись, воскликнул Сетта, но в его глазах явно читалось веселье, прямо по больному месту, Ару, присоединилась к магу льда Фалан, после чего они дружно захохотали. Интисар заскрипела зубами. Да, по больному месту. И они это знают. И они смеются. Как же девушка ненавидела разговоры на эту тему. У нее нет парня. И честно говоря, любовь – это последнее, о чем думает Интисар. Как-то и без этого жизнь пестрит яркими красками. Девушку жутко бесило то, что ребята повторяют одно и то же. Одно и то же, в ушах уже звенит от этих глупостей про парня. И ладно, если бы они пару раз пошутили и успокоились. Да, смешно. Да, мы все уже повеселились. Но сколько можно травить одну и ту же шутку? Ну, бесит, честное слово, бесит уже. Не отряд, а какой-то кружок сплетниц. Интисар вообще не могла поверить, что кому-то реально интересно, как у нее обстоят дела на личном фронте. Вон еще пара сотен девушек из отряда, поговорите с ними о парнях, а Интисар пока еще не созрела для возвышенных, сильных и глубоких чувств, она еще не все прелести холостой жизни вкусила, так что расставаться с ней не намерена, видя, что если что-то не предпринять, то все нападение будет сорвано спорами между этими тремя, Соломон отдал приказ немедленно выдвигаться. Интисар молчала и больше не возмущалась, брюнетка выглядела абсолютно спокойной, собранной и серьезной, верный признак того, что она в гневе. Вахид, Сетта, заходите с правого фланга. Фалан, Арба, следуйте за Вахидом и прорвитесь через центральные ворота. Так точно. «Черт, это снова нечистые, которые смеют противиться воле господа!» — воскликнул волшебник, брызжа слюной во все стороны. «И это он называет кого-то нечистыми, но эта фанатичная преданность вылилась мужчине боком». Пока он был занят своим возмущением касательно нечистоты волшебников сопротивления, его и находящихся рядом праведников поглотило огненное пламя Вахида. «Это вы противитесь воле Бога», — оскалился беловолосый маг. «Эти фанатики совсем не крутые», — фыркнул Сетта, поправляя пальцем очки. Позади парня уже красовалось 7 больших ледяных глыб, в которых были заморожены праведники. «Они просто доверчивые дураки, которыми легко манипулировать, Ару», — скривилась Фалан, высунув кончик языка. «Маги этой девушки позавидует любой кукловод. Манипулировать телами людей, заставляя их пронзать себя собственными посохами, не самая радужная участь». Недалеко ожесточенную борьбу вела Арба, быстрыми и четкими движениями побеждая противников. Она часто использовала свой посох в качестве меча, а уж в фехтовании ей не было равных. «Юный господин, Иснаныуга, идите вперед, Рамс!» Тут же прозвучало заклинание, перебившее как минимум 5 праведников разом. «Пора захватить священный посох». Пробираясь по Гануду до верхнего этажа Уга, Соломон и Иснан без конца оглядывались по сторонам. Несомненно, здесь был бой. Где-то стены, полы и колонны разрушены, где-то видны мокрые следы, вероятно оставшиеся от водяной магии, где-то копоть, оставшаяся после огненной магии, где-то лежат тела мертвых праведников. У каждого трупа была отрублена голова. Почерк сразу узнавался. Интисар. Только она отрубает головы противникам. Паникерша жутко боится, что после атаки противник сможет выжить, добраться до нее и всадить нож в спину, когда она не будет этого ожидать. Интисар считала, что обезглавить – самый надежный способ окончательно завершить бой. Хотя еще как вариант сжечь противника, но это как-то совсем уж негуманно. Лучше быстро, безболезненно и наверняка. Чего так долго? Недовольно поинтересовалась девушка, когда ребята дошли до нужной комнаты на самом верхнем этаже. Интисар стояла возле больших дверей, подпирая стену, скрестив руки на груди, и ожидая прибытия своих товарищей. Хмурая она была, это немного напрягло 3 волшебников. «Ты что за кровавый коридор там устроила?» – спросил Иснан. Голос его был немного недовольным и на полтона выше, но сдержанным и без упрека. «Все-таки они на поле боя, а не дома. Так что не время шутить или собачиться». «Ни одной лишней смерти», – парировала девушка, не изменившись в лице. «Только те, кто на меня нападал. Я не видел ни одного бессознательного человека, все убиты». «Хочешь сказать, все на тебя нападали, и ни один не попытался сбежать?» Соломон вовсе не обвинял девушку, просто хотел уточнить на всякий случай этот момент. «Так, ты мне что сказал? Расчисти нам путь внутри Гануда, пока мы будем снаружи. Вы добрались сюда без проблем, вот и отлично, занимайтесь посохом, он за этой дверью вместе с живым владельцем. И поторопись, ему недолго осталось». Соломон еще раз внимательно посмотрел на брюнетку, но потом облегченно выдохнул. Ни одной лишней смерти, он верит ей. А Интисар внутри была далеко не так спокойна, как снаружи. В этот раз на нее действительно нападали все, и она оборонялась, атаковала в ответ, но... Кинув мимолетный взгляд на одно из мертвых тел, она увидела на руке трупа самодельный браслет с деревянными квадратиками, на которых были вырезаны буквы, а буквы складывались в одно единственное короткое слово «Папа». Если бы она увидела этот браслет раньше, то что, стояла бы и ждала смерти, руководствуясь тем, что «А, ну раз ты папа, то ладно, грохни меня». Тот волшебник первым напал, что ей оставалось делать. Интисар ни в чем не виновата. Не виновата. Она, к примеру, вообще знать не знает своих родителей и ничего, нормальной выросла, так что и с его ребенком все будет нормально. Да, она не виновата, и в своей правоте абсолютно уверена. Прикосновение теплой ладони к плечу вывело девушку из размышлений. «Ты в порядке?» – негромко поинтересовался Уга, обеспокоенно глядя на девушку. «Конечно», – Интисар говорила четко и уверенно, но интонация и взгляд лишь сильнее обеспокоили Уга. Она как-то заледенела, закостенела, окаменела, что-то из этого точно. Снова чувствуется жесткость. Такие моменты немного забавляют Уга. Сейчас она создает впечатление серьезного и отчасти даже жестокого человека, но от нее пахнет молоком. Легкая улыбка сама собой появилась на лице волшебника. «Что такое?» Недоуменно приподняла она брови. «Ничего, просто. Хорошо, что ты в порядке», мягко произнес Уга, потрепав удивленную девушку по голове. Открыв массивные двери, волшебникам предстала любопытная картина. Маленькая дрожащая девочка с открытым третьим глазом на лбу. Ее длинные ярко-розовые волосы наверху смешно топорщились, напоминая кошачьи ушки. Она стояла в центре магического круга, из последних сил сжимая в худеньких ручках священный посох. Ее ноги обвивали магические растения, высасывающие из маленького тела все силы. У Интисар возникло чувство дежавю. Когда-то и она такой была. Прошло всего 3 года, а кажется, будто это было так давно. Брюнетка не заходила в комнату, оставшись стоять в дверях. Люди, подпитывающие энергию в других комнатах, уже умерли. Опять он ворчит. Ну, нормально же все начиналось, почему Иснан опять чем-то недоволен? Ей-богу, как старик. И эта маленькая девочка уже на грани, добавил Уга. Да ты что, саркастично воскликнула Интисар. А когда я об этом говорила, вообще пофиг было. Да, Соломон, не проронив ни слова, двинулся вперед, прямо к магическому барьеру, окружавшему печать по контуру. Эй, обеспокоенно воскликнул волшебник, беспокоясь за друга, но тот ничего не ответил. Приложив ладонь к барьеру, Соломон начал разрушать его, пытаясь пробраться к девочке. Магический щит, отторгая магию чужака, поддавался неохотно, из-за чего создавались небольшие электрические разряды, один из которых оставили порез на щеке юноши. «Эй, ты что делаешь?» — крикнули хором Уга и Иснан, которые не на шутку заволновались за своего лидера. Интисар молча наблюдала. На ее памяти эта девочка — первый владелец священного посоха, которого они спасут. До этого им почему-то каждый раз везло на умерших хранителей. Интисар никто не спасал, она сама выбралась, поэтому сейчас ей было интересно, как они спасают владельцев священного посоха. Может, говорят им что-то, обещают позаботиться, просто обнимут, давая чувство защищенности. Интисар не знала, но хотела узнать, а Соломон просто протянул девочке руку. В этом жесте был ее единственный шанс на выживание. «Тот, с кем ты желаешь встретиться, не придет», — произнес синеволосый юноша, сжав в своей руке хрупкую кисть малышки. «Иди со мной, если хочешь жить». «Кто ты?» — пролепетала она. «Соломон». Растения освободили ее. Девочка спасена. Ганут, стоящий на территории расы мантикор, был разрушен. Первым, что увидели пришедшие в себя мантикоры, была разрушенная башня и большой ковер-самолет, парящий в небе, на котором сидело много волшебников. Существа, получившие свободу, что-то говорили на своем языке, явно не понимая, почему люди встали на их сторону и сражались за них. Это мы, кто встали против магов-праведников и сбежали из лап церкви. Мы сопротивление. А чего так тихо? Скривилась Интисар, зажав обеими руками уши. Вот надо было Арбе кричать прямо над ее ухом, но это уже не важно. Пора домой. Попав на базу сопротивления, маленькая девочка чувствовала себя, мягко говоря, странно. Тут все веселились, смеялись, кричали, шутили, пели песни. Все совсем не так, как в церкви. Еды, жрать хочу, тащите еду. От этого крика девочка чуть не подпрыгнула на месте. Я был так голоден, что уже думал сжечь собаку праведников и сожрать их. Фу-ха-ха-ха-ха. Вахит умеет создавать о себе впечатление. Особенно первое. Твой голод совсем не крут, произнес Сетта аристократичным движением, вытирая губы уголком салфетки. Если бы ты так сделал, то это нарушило бы баланс твоих мышц. Да кого это волнует? Прикрикнула на смуглого парня Интисар, которую слова Вахида привели в ужас. Она вообще-то любит собак. Вахид, собаку, сожрать собаку, ты последние мозги растерял что ли? Ну-ка повтори. Тут же распалился огненный маг, при этом не прекращая есть. Я сказала, собак не трогай, жрать охота, носи с собой сухой паек. В ответ мужчина лишь фыркнул и продолжил трапезу, игнорируя подругу. Интисар такое отношение не понравилось. Дождавшись, когда Вахид откроет рот и соберется вцепиться в еду, она телепатрировала кусок мяса к себе, из-за чего беловолосый маг громко клацнул зубами. Громко и сильно. Больно, наверное. Ах ты! Вскричал маг, но девушки перед ним и в помине не было. Уже телепортировалась куда-то. Раздраженно стукнув кулаком по столу, Вахид пытался успокоиться и продолжить обед. Не сразу, но это удалось. Интисар же нашла себе безопасное место рядом с Уга и Иснаном. Ой, а у последнего уже и щечки покраснели, и взгляд заплывший, и ручонки он свои к Уга потянул. Пьяница малолетняя. Уга, почему ты не дерешься сам? Вяло поинтересовался светловолосый алкаш. Всегда прячешься то за моей спиной, то за Соломоном. «Ну, знаешь, начал было Уга. Тебя не жалко, да?» — предложила вариант Интисар. «А тебя кто спрашивал?» — пьяный как-то даже лениво возмутился Иснан. «Мое призвание — находить наибольшую выгоду в любой ситуации», — поспешно заговорил Уга, пытаясь перевести внимание волшебников на себя и таким образом замять начинающийся конфликт. «К тому же, твоя магия молнии была такая крутая, даже не смей подмазываться». «А я с ним согласна», — произнесла Интисар и, поймав недоуменный взгляд мага молний, пояснила. «Выглядело действительно круто», — и одобрительно покивала головой. Интисар всегда считала, что магия молнии не только сильная, но и невероятно красивая, а Иснан, зараза, владеет ею лучше всех, так что он заслужил эту похвалу. Правда, неожиданно для всех растерялся парень, но тут же взял себя в руки. То есть, конечно, она была крутая, моя ведь магия, она другой и быть не может. Интисар внимательно смотрела на парня, вновь переключившегося на Уга. Ей кажется, или его только что переклинило, ей кажется, или он покраснел еще сильнее. Нет, не кажется. «Так, дружок», — выдохнула она, поднимаясь на ноги и забирая у Иснана из рук кружку с недопитым вином. «Хватит тебе на сегодня. Эй, а ну верни!» — воскликнул он, тоже поднимаясь, правда, довольно неуклюже. «Все, спать иди, ты на ногах уже еле стоишь», — я сказал. «Отдай», — заплетающимся языком промямлил Иснан, делая несколько вялых шагов к Интисаре, вцепившись рукой в кружку, которую та держала. «Сетта, помоги!» — крикнула Интисар куда-то в сторону, подхватывая под руку парня, потерявшего равновесие. «У тебя тут брат напился». «Ничего я не напился. Дай сюда», — гнул свое Иснан, выпрямляясь и по-прежнему сжимая рукой руку Интисар, в которой была зажата кружка. «И чего ты забеспокоилась обо мне сегодня?» — вяло проворчал парень, посмотрев в янтарные глаза девушки. «Может потому, что мне на тебя не наплевать». На секунду показалось, будто время замедлило свой ход. Иснан смотрел и смотрел на нее, не в силах понять, что не так. Вроде выглядит как обычно, но все какое-то другое. Лохматая челка, слегка прикрывающая татуировку на лбу, длинная грива неровно стриженных чернильно-черных волос. Интересно, а они на ощупь такие же мягкие, какими кажутся? И губы, которые все говорили и говорили, сегодня какие-то отчетливее выделяются на лице. Она сегодня накрасилась, что ли? Да нет, не похоже. И глаза. «У тебя всегда были такие глаза?» — спросил Иснан, пристально вглядываясь в лицо девушки. «Какие?» Интисар даже не хотела вдумываться в то, что говорит пьяный мальчишка. «Где Сетту носит?» «Ну такие, какие такие? У-у-у, ты уже и двух слов связать не можешь. Сетта, а, да такие они, такие, красивые. Сетта, наконец-то!» — обрадованно выдохнула брюнетка, отдавая свою ношу ее брату. «Забери-ка эту пьянь». «О, спасибо. Нет, ты видел ее глаза?» — продолжал витать на своей волне Иснан, теперь уже донимая брата. «Конечно, видел. А что с ними не так?» — недоуменно поинтересовался маг льда. «Они такие, что?» — растерянно пробормотал Сетта, посмотрев на Интисар, одним взглядом прося объяснить, о чем говорит его брат. «Вот я тоже не понимаю, о чем он», — пожала та плечами. «Какие же вы все одинаковые», — послышался со стороны звонкий, но недовольный голосок Фалан. «Все мужики потные и вонючие, ару. Чего ты там вякнула, дерзкая девчонка? Вахиду однозначно стоит поменьше есть. Опять разжирел. Просто, когда он так выглядит, его угрозы невозможно воспринимать всерьез. Есть проблемы, ару. Хочешь, сделаю так, что твоя рука никогда не прикоснется к моей груди, ару. Сладкая парочка», — тихо усмехнулась Интисар, отвернувшись от ругающихся. Иснан уже более-менее пришел в себя и сам стоял на ногах без чьей-либо помощи. «Кстати», — подал голос Сетта, — «твои атаки молнии были такими крутыми, брат». «Ой, прекрати смущать нашу красавицу». Уга быстрым движением задвинул Интисар за свою спину, пытаясь переключить внимание разозленного Иснана на себя. «Иснан, тебе не кажется, что ты совсем иначе реагировал на мою похвалу?» А пока остальные продолжали болтать, Интисар вспомнила, что сегодня ведь привели новенькую. Ища взглядом ярко-розовую гриву волос, девушка еле-еле смогла выглядеть малышку, которая беседовала с Арбой. Направившись в их сторону, Интисар старалась не привлекать к себе лишнего внимания, собираясь тихонько подслушать разговор. Может, что-то получится узнать о девочке. «Энда, 3 года в разведке дают о себе знать. Так как тебя зовут?» — дружелюбно улыбнулась Арба. «Яшиба», — произнесла малышка, с интересом глядя на шатенку. «А ты кто?» «Я Арба, слуга юного господина Соломона». Интисар тихо фыркнула. Добровольно назвать себя слугой, она бы еще сказала. «Я диван, часть интерьера этой базы. Ты хотела сказать, бывшая слуга, я больше не юный господин. Этот человек, Соломон, представила юношу Арба. Он наш лидер, как я и сказала. Хочу обратно в башню», внезапно выпалила Шиба, заставив Интисар удивленно вздрогнуть. Девочка только что сказала, что хочет обратно в башню. Она шутит. «Почему?» – удивилась Арба. «Я должна завершить миссию, которую дал мне наш отец». Постепенно к разговору подтянулись все остальные, услышав странные слова девочки. Но Шиба попробовала еще раз достучаться до нее. «Арба, если ты и дальше позволишь им пользоваться твоей магией против воли в этой башне, то ты умрешь. Разве не ясно, дурачье, это было не против моей воли?» Шибу, казалось, вообще не беспокоит перспектива умереть от истощения волшебных сил. «Я пожертвую своей жизнью, дабы контролировать нечистых. Они сказали мне, что зло и добро существует в этом мире, потому что существуют нечистые короли и агрессия, исходящая от нечистых. Контролировать нечистых значит», — хмыкнул Соломон, не отрываясь от чтения книги. «Но твоя великая роль заключается лишь в разрежении магии из этой башни. Из-за этого все, кроме людей, превратились в безмозглых рабов, юная леди». «Именно», — подтвердила девочка, — «они все гнойники на теле этого мира. В прошлом эти расы убивали и пожирали нас, священных магов, посланников Отца Всевышнего, Иллилаха. Именно так написано в Святом Писании во второй главе с параграфа 4 по параграф 8. Наступила тишина. Яростные фанатичные крики маленькой девочки обескуражили волшебников сопротивления. Шиби промыли мозги на славу. «Маленькая мерзость, Интисар!» — воскликнули хором волшебники, возмущенные бестактностью брюнетки. Они знали, что девушка высказывает свое мнение охотно, часто и даже тогда, когда ей настоятельно рекомендуют этого не делать и вообще грозят разбить за это лицо, но ведь сейчас перед ней ребенок. Как можно так грубо с ним? «Что?» — недоуменно приподняла брови волшебница. «Я с детства не любила учить священные писания, да и оценки по ним у меня всегда были ужасные, а теперь приходится снова слушать эту ересь». «Как ты смеешь?» — в ужасе вскричала Шиба. «Называть священные писания ересью — это. Тебя за это покарают. Сказать тебе, где находятся те, кто пытался меня покарать. Господь все видит, и Он не простит тебе такого отношения. Ты нечистая. Он обрушит наказание на твою голову». «Деточка», — спокойно произнесла Интисар, делая несколько шагов к Шибе. «Они», — указала она на остальных волшебников сопротивления, словно исключая себя из этого числа, «спасли твою жизнь и привели в свой дом. Они хотят тебе помочь, но ты ведешь себя так, что я вынуждена сказать тебе от всего своего сердца». Наклонившись к сжавшейся под тяжелым взглядом янтарных глаз девочки, Интисар ласково произнесла: «Шиба, дорогая, иди ты в задницу со своим богом». «Ты рехнулась, что ли?» — вскричал недавно подошедший Анвар, оттаскивая Интисар от малышки. «Она же ребенок», — тихо прошипел он, чтобы его услышала только брюнетка. «Эн нечистая», — тихо пролепетала Шиба. Эта волшебница ее пугала, очень сильно пугала, потому что в отличие от остальных волшебников, забравших ее из башни, от черноволосой девушки не чувствовалось дружелюбия и открытости, лишь жесткость. Шиба была уверена, эта девушка не из тех людей, кто так просто дает второй шанс. «Интисар, что это было?» — хмуро произнес зеленоволосый волшебник, после того, как они вдвоем отошли в сторону. «Она всего лишь маленькая девочка, которой праведники промывали мозги на протяжении всей жизни. Ты ведь понимаешь, что ей нужно просто объяснить, как все на самом деле. Почему ты вела себя так грубо с ней? Потому что она не ценит жизнь, ни свою, ни чужую», твердо произнесла девушка, посмотрев в зеленые глаза друга. «Как можно так расточительно относиться к жизни, тем более своей? И все это ради какой-то призрачной надежды на то, что Бог. Даже говорить об этом не хочу. Ненавижу религиозные бредни». «Но в этом нет ничего удивительного», спокойно парировал парень. «Все жертвуют своими жизнями. Кто-то ради достижения цели, кто-то ради своих родных, кто-то ради своей веры. Это нормально». «Нет, Анвар, ничего нормального в этом нет. Хочешь сказать, ты не готова пожертвовать собой ради достойной, по твоему мнению, причины?» — лукаво спросил он, прекрасно зная, что при необходимости Интисар встанет горой за тех, кто ей дорог. «Я готова выжить ради достойной причины», — уверенно отчеканила она, заставив парня удивленно округлить глаза от неожиданного ответа. «Умереть проще простого, любой дурак может это сделать, а ты попробуй, выживи. Задача не для слабаков». «Да», — ухмыльнулась она, слегка оскалившись, будто бросает кому-то вызов. На что Анвар усмехнулся, прикрыв свои изумрудные глаза. «Нечистые, нечистые, нечистые». Сумасшедший крик эхом разнесся по залу, заставив двоих волшебников посмотреть на малолетний источник этого шума. «Вас всех ждет святое правосудие. Отец, обрушь наказание на головы этих нечистых. Может пристрелить ее, чтоб не мучилась. Интисар, прекрати». Глава 8. Альматаран, В. Примечание к части. 1. Что-то фантазия у меня совсем разошлась, так что, боюсь, глав с названием Альматаран будет много. Не знаю, расстроит ли это кого-то или обрадует, но вот, ставлю в известность. 2. При написании этой главы мне очень, прямо очень, очень-очень помогла песня Окст. Сладтоная, может кого-то тоже вдохновит, а также то, что всегда придает мне огромную порцию вдохновения, саундтреки из Fire Tail, любые. Что значит, ушла, ну, встала, потопала ножками в сторону выхода и дальше. «Хватит ерничать!» — прикрикнул Дергам на двоих своих учеников. «Говорите по-хорошему, что здесь произошло, пока нас не было. Дергам, я серьезно». Интисар уже не знала, куда деться. Почему учитель взъелся именно на нее и Анвара, как будто это по их вине Шиба куда-то ушла. Интисар вообще ни при чем, она была так же, как и все, удивлена, когда узнала, что малышка пропала. Девочка просто взяла и ушла. «Боже, боже!» — сокрушенно покачал головой мужчина, поражаясь глупости некоторых детей. «Хорошо хоть священный посох оставила. Ладно, пошли, сегодня прыгать будем, я как раз подыскал прекрасное местечко». Сархан, Анвар и Интисар засияли прямо на глазах. Широкие радостные улыбки появились на лицах трех волшебников одновременно. Прыгать – одно из их любимейших развлечений. Разумеется, посохи следует оставить дома, они будут лишь ненужным грузом. Под прыжками подразумевается взлет на ковре-самолете на огромную высоту, примерно 4000 метров над землей, а потом прыжок с него и падение вниз без использования волшебства для торможения. Ни борг, ни гравитационную магию, ни телепортационную, это для Интисар, ни какую-либо еще, только ты и естественная сила притяжения. Чувства, которые испытываешь в этот момент, не описать словами. Ты падаешь и это, черт, это звучит, конечно, пугающе, но это невероятное чувство. А в воздухе во время падения можно устроить волшебные игры, летя и создавая что-нибудь магическое. Либо огненные крылья за спиной, либо световые веревки из ладоней, либо покидаться друг в друга водяными шарами, любые волшебные шалости, не говоря уже об обыкновенных сальто, которые лишь усиливают восторг, испытываемый в момент падения. Именно падение, не полета. Когда летишь, тоже испытываешь сильные эмоции, но нет страха, который всегда есть во время падения. А ведь страх в такие моменты добавляет особую остроту жизни, заставляя восторженно кричать от бури эмоций, что одолевает все существо. «У вас вообще совесть есть?» – возмущенно ахнула мечница. «Беззащитный ребенок ушел черт знает куда, а вы?» «Слов нет, так за ней же Соломон пошел, чего нам волноваться?» Невозмутимо пожал плечами Анвар, после чего переглянулся с Интисар. Хитро ухмыльнувшись друг другу и вложив в голос легкие нотки издевки, они хором произнесли: «Арба, ты что, не веришь в юного господина?» «Дело не в этом», — пропустила мимо ушей издевку волшебница, окинув эту парочку мрачным взглядом. «Интисар, ты понимаешь, что вероятнее всего она ушла, потому что ее оскорбили твои слова. А вот тут попрошу без обвинений», — вступился за девушку Дергам. «Правильно она все сделала. Нечего малявкам спускать все с рук. Они потом понимают, что к чему, и начинают борзеть. А эту девчонку пора спускать с небес на землю, и чем быстрее, тем лучше».